Глава 40. Не знаю почему, но бандиты больше не появлялись. Я ждал мести, боялся всего, что вызывало хотя бы малейшее подозрение. Я обзавелся оружием, передвигался по городу, будто находился на нелегальном положении. Слава богу, что у меня нет семьи, думал я. Иначе мне было бы ох как непросто. И действительно, я совершенно один, опасаться мне не за кого. А личный риск в последнее время стал вызывать во мне даже некий азарт, без которого я уже и не мыслил своего существования. В те дни я как угорелый носился по Москве на мощной иномарке, презирая дорожные знаки, разметку и светофоры, ежемесячно менял офисы и арендуемые квартиры. Сталкиваясь по работе с различными криминальными структурами, я больше не шел против них на ура, а очень ловко обводил их вокруг пальца, так что у них не возникало ни малейшего желания вступать со мной в конфронтацию. В то время в городе шла кровопролитная война. Бандитские группировки сражались друг с другом за территории, за право крышевать ту или иную коммерческую структуру. Целыми днями бандиты катались по стрелкам, которые нередко заканчивались жестокой потасовкой или перестрелкой, а вечером зализывали раны в своих офисах, часто располагавшихся в подвальных помещениях спортивных сооружений, или заливали горечь утраты друзей водкой и коньяком в московских ресторанах, куда нормальным людям страшно было и заходить. Вопреки моим ожиданиям, криминальная обстановка в стране с каждым днем только накалялась. В бизнесе нельзя было и шагу ступить, чтобы не напороться на очередного авторитета. Деловая этика в предпринимательской среде явно проигрывала сомнительной морали воровского сообщества. То было время распальцовки, общака, жизни по понятиям, а еще синяков, омерзительных уголовников со смысловыми наколками и огромными золотыми крестами на груди. Они арендовали в центре Москвы целые деловые кварталы и разъезжали по городу на самых дорогих машинах в мире. Обычный язык человеческого общения до такой степени засорился бандитско-воровской накипью, что даже дети во дворе придумывали друг другу «погонялово» и ставили друг друга на счетчик. Большинство моих товарищей, энергичных, умнейших предпринимателей, и сами не заметили, как их маленькие трудолюбивые компании перестали им принадлежать. Все результаты их беспросветной, тяжелейшей деятельности хитроумно экспроприировались в пользу той или иной бригады. А потом всплыло знакомое по итальянским фильмам слово «мафия». Прошло полгода с тех пор, как произошла стычка с бандитами в ресторане. Телефоном, который мне дал майор Еременко, я так и не воспользовался. Я еще надеялся на собственные силы. Вскоре, очень выгодно продав партию компьютеров, я так разбогател, что арендовал в высотном здании роскошный офис из нескольких этажей, нанял десятки новых сотрудников, стал давать баснословно дорогую телевизионную рекламу. В один прекрасный день я увидел Олега, того самого бандита. Он просто записался ко мне под лживым предлогом на прием и в назначенное время вошел в мой кабинет. Один. Он был в великолепном деловом костюме, но золота на нем было еще больше, чем прежде. «Привет. Узнаешь?» «Узнал. Кофе будешь?» «Буду. Можно присесть?» «Да, конечно». «Эльвира, два кофе, пожалуйста», — сказал я в переговорное устройство. «Какими судьбами?» «С тобой хочет переговорить мой... шеф». «На какую тему?» «На тему сотрудничества». «Опять?» «А почему бы и нет? Мы тебя долго искали, столько времени потратили. Слава богу, ты сам засветился, по телевизору мы тебя увидели». «Ну и что? Я и не прятался. Я же вам еще тогда сказал, что не тратьте попусту время. И сейчас могу это повторить». Разговор между нами был спокойный, почти светский. Я уже многое пережил, мало чего боялся, стал человеком выдержанным, в высшей степени невозмутимым. Олег, в свою очередь, вел себя не как член преступной группировки, а как обычный посетитель и говорил нормальным человеческим языком. «Как поживает твой друг?» — спросил я. «Это какой?» «Ну, тот, с башкой квадратной». «А, Емеля. Он сначала все зуб на тебя точил, но потом погиб. Не буду рассказывать. Так что тебе повезло. Вчера к нему на могилку ездили». Ну что ж, не скажу, чтобы я очень расстроился. Мы выпили кофе, поговорили ни о чем. Олег зачем-то полчаса рассказывал мне о своих туристических приключениях в Таиланде. «Ну так что? Встретишься с моим шефом?» Олег вернулся к первоначальному разговору. «Нет, у меня нет на это времени, да и желания». Мой собеседник хотел было что-то сказать, но я добавил. «А вот мои друзья с удовольствием». Он заметно огорчился. «Кто такие?» «Узнаешь». «Менты, что ли?» «Нет, покруче». Возникла неловкая пауза. «Ладно», — вдруг засобирался Олег. «Если на завтра мы забьемся, подходит?» «Нормально». Мое такое устало-равнодушное спокойствие его настолько обезоружило, что этот, в принципе, симпатичный и не особенно злобный парень, чувствовалось, уже не верил в успех и не желал никаких встреч. Он не мог и предположить, что я самым беззастенчивым образом блефовал. Он ушел, до самой двери оставаясь все таким же степенным и уравновешенным. Новый стиль респектабельного бандита. Однако Олег первый, кто все же решил забить стрелку с моей несуществующей крышей. Моя игра на это не рассчитана. Я выпил еще одну чашку кофе, выкурил, стоя у окна, несколько сигарет и полез в свою записную книжку. Вот он, телефон, который мне дал тогда майор Еременко. А ведь я его чудом не выкинул. Валентин Федорович был человеком аналитического ума и редкой выдержки. Ему было около 50, но для своих лет он выглядел чересчур моложаво, такой крепкий, поджарый, с мощной грудью и бугристыми плечами. Его благородная холеность выдавала в нем человека не только обеспеченного, но и государственного. Мы сидели в кафе. Он пил негазированную минеральную воду. Он вспоминал своего старого друга Еременко с особенной, почти родственной теплотой и страшно сожалел, что тот погиб. Он при мне позвонил какому-то полковнику и попросил организовать его семье материальную помощь. Пусть запоздалый, но все же. Я объяснил Валентину Федоровичу, в чем суть проблемы. «Ты правильно сделал, что мне позвонил. Лучше поздно, чем никогда». «Так я не понял, ты хочешь разовую помощь? Или тебе нужна своя служба безопасности? Ну, грубым языком, крыша». «Я не знаю. Что вы посоветуете?» «Понимаешь, нас, честно говоря, разовые мероприятия не интересуют. Не наш уровень. Если хочешь действительно раз и навсегда забыть обо всех этих проблемах, давай поговорим. Тебе все равно рано или поздно понадобится чье-то постоянное и решительное содействие. А как сейчас выжить? И с кем, как не с конторой, можно работать?» «Я, в принципе, согласен. Я много об этом думал. Какие у вас условия?» «Все очень просто», — вдохновившись моим согласием, начал Валентин Федорович. Мы проговорили еще часа два, и оба остались разговором очень довольны. По рассказу Валентина Федоровича, на стрелку явились вместе с Олегом человек 6, не считая тех, кто вел скрытые наблюдения. Возглавлял бандитов криминальный авторитет по кличке Бизон, известная в своих кругах личность. Также с ними был один хрен из УБЭПа, помощник какого-то генерала. Впрочем, терка длилась всего 5 минут. Узнав, с кем имеют дело и какие последствия ожидают тех, кто любит совать нос в дела конторы, включая и некоторых скороспелых генералов, они немедленно сняли все свои предъявы, извинились и были таковы. Проблема закрыта.